Глава 29. Тем временем музыка замолчала. Пары распались. «Кого ты выискиваешь в толпе?» — насмешливо спросил Стивен, заметив, как я начала активно крутить головой в разные стороны. «Кого-нибудь», — честно ответила я. «Из молодых и красивых дам, желательно незамужних, чтобы забрали тебя на паркет танцевать». Стивен прищурился. «Аделина!» Я похлопала ресничками, изображая саму невинность. «Я здесь. Что? Чем плохо потанцевать?» «Ты не танцуешь!» «И что? Найди себе другую партнершу, развлекись с ней!» «Ты меня нарочно выводишь из себя!» «А что, нельзя? Ты мне сделал гадость, подставив меня перед всеми. Вот я делаю гадость в ответ. Неужели ты против?» «Стерва!» Крупными буквами появилась во взгляде Стивена. Не знаю, до чего мы дошли бы в нашей перепалке, но народ внезапно замолк. Прекратились разговоры, шепотки. В зале установилась тишина. Стивен напрягся. Я проследила за его взглядом. Со своего места на троне поднялся правитель этого государства, император Нариус Великолепный, дядя Стивена. Поговаривали, что он был женат трижды и каждый раз по огромной любви. И все три жены в конечном итоге умирали при родах. Посчитав этот факт проклятием богов, Нариус начал открытую жизнь со своими фаворитками, больше не задумываясь о свадьбах. Те не рожали, но и не умирали, получая отставку через 3-4 года каждая. Понятия не имею, что именно было в нем великолепного. Выглядел он, по крайней мере, издалека, как среднестатистический мужчина моего времени на Земле. Разве что алая мантия у него на плечах приковывала к нему внимание всех и каждого. Он заговорил, и магия разнесла его слова по всем уголкам бального зала. «Наши возлюбленные подданные! Сегодня, в день нашего рождения, мы...» Император Нариус Великий, рады объявить о помолвке нашего любимого племянника Стивена Альдгарастерского, герцога Щарсанского. Его избранницей стала Аделина Нордгаршанская, герцогиня Ротчерская. Я даже возмутиться не успела, как нас со Стивеном, обоих, магия перенесла на площадку перед тронными ступенями. Заставив себя растянуть губы в улыбке, я мысленно поклялась, что потрачу все деньги и ресурсы Стивена на свои земли, в первую очередь на разрушавшийся замок. Это будет моя месть гаду, пообещавшему мне передышку между браками. Гад стоял рядом, растерянный и как будто оглушенный новостью. Но меня его настрой не волновал. Дело было сделано. Император объявил о нашей помолвке. Ну и представил меня высшему свету как свою будущую родственницу. Все. Этого мне хватило для мести. Мне обещали отдых. Меня лишили обещанного. Придворные тем временем отошли от шока и стали меня внимательно рассматривать. Магия закончила свою работу, и мы со Стивеном могли вернуться на свое место, на этот раз исключительно ножками. Мы пошли, да. Но дойти до цели не получилось ни у меня, ни у него. Нас постоянно останавливали, здоровались со Стивеном, не стесняясь, пялились на меня. Я ощущала себя бессловесной зверушкой, которой все любуются исключительно через прутья клетки. И после третьего такого знакомого я поняла, что зверею. Похоже, местных придворных надо было учить хорошим манерам. И чем быстрее, тем лучше. Что ж, я никогда грязной работы не боялась. И готова была приступить к подобному обучению прямо сейчас. Благо, что кандидатов было хоть отбавляй. «Милый, ты не предупреждал меня, что столичные аристократы не знакомы с правилами этикета?» Громко произнесла я, нагло глядя в лицо очередного знакомого. Он, молодой, богатый хлыщ, вел себя, на мой взгляд, совершенно неподобающе. Как и остальные в этом зале, он был одет по типу «покажи все лучшее, что у тебя есть», и, видимо, считал этот факт достаточным для своего бесцеремонного поведения. Насколько я помню, считается неприличным так беззастенчиво разглядывать даму, если не представлен ей. «Найр, с вами мы точно не знакомы». Лицо Найра ожидаемо пошло пятнами, в основном красными. Он раздраженно сверкнул глазами и, даже не извинившись, сбежал куда подальше. А на нас со Стивеном стали оглядываться все те, кто стоял неподалеку. «Угу, я знаю, провинциалка манерам не обучена, орёт во дворце, как у себя дома». «Это был мой троюродный брат», — негромко заметил Стивен. «Был? В том смысле, что он больше не захочет с тобой общаться?» Насмешливо уточнила я. «Горе-то какое, просто кошмар». Стивен фыркнул. «Вряд ли он дойдет до такого». «Тогда и беспокоиться тебе не о чем», — заключила я. «Кстати, как поживают мои наемные работники, которых ты мне обещал?» «Аделина». «Я могу подумать, что ты меня обманул», — многозначительно заметила я. «Боги!» — едва ли не застонал Стивен. «Да будут тебе работники! Ты можешь хотя бы на балу не думать о делах. А тут есть что-то интересное, ради чего я должна пойти на такую жертву?» Мои брови сами собой встали домиком. Я и правда удивилась. «Ну, кроме твоего обещания, которое ты так и не сдержал». «Клянусь, я просил дядю не говорить о помолвке. Он обещал подумать». «Да-да, я вижу, как он подумал». «Аделина, хватит выводить меня из себя». «Почему?» «Меня пригласил на бал император, не ты. А значит, по правилам этикета, и уйти отсюда я могу не с тобой, и никогда ты пожелаешь. Например, я хочу уйти сейчас. Ты можешь мне запретить?» «Нет, так как официально не являешься моим сопровождающим». Во взгляде Стивена появилась обреченность. «В том мире все дамы такие, или это меня боги наказали?» Буркнул он раздраженно. «Бывают еще хуже», — хмыкнула я, припомнив некоторых своих знакомых. Этакие акулы бизнеса, не стесняющиеся идти по головам и лишать мужчин их состояния. Так что радуйся, что тебе не прислали их. Стивен выматерился. Про себя, не вслух. Но я поняла по выражению его глаз, что ничего цензурного в тот момент он не думал.